ее племянника. «Ты знаешь, как это кстати?» — продолжала она. «У Алин удивительный приют Магдалин. Я была раз. Они препротивные. Я потом все мылась. Но Алин корп этам, телом и душою занята этим. Так мы ее твою к ней отдадим. Уж если кто исправит, так это Алин. Да ведь она приговорена в каторгу. Я затем приехал, чтобы хлопотать об отмене этого решения. Это мое первое дело к вам». «Вот как. Где же это дело об ней?» «В сенате». «В сенате». «Да, мой милый кузен Левушка в сенате. Да, впрочем, он в департаменте дураков Геральдии. Ну, а из настоящих я не знаю никого. Все это бог знает кто. Или немцы. Ге, фе, де, туля, фабе. Весь алфавит. Или разные Ивановы, Семеновы, Никитины, или Иваненко, Симоненко, Никитинка, Пурварье, Дежан де Лётормонд. Для разнообразия. Люди другого общества. Но все-таки я скажу мужу. Он их знает. Он всяких людей знает. Я ему скажу. А ты ему растолкуй, а то он никогда меня не понимает. Что бы я ни говорила, он говорит, что ничего не понимает. C'est une partie pris. Это у него заранее решено. Все понимают, только он не понимает. В это время лакей в чулках принес на серебряном подносе письмо. Как раз от Алин. Вот ты и Кизеветтера услышишь. Кто это Кизеветтер? Кизеветтер? Вот приходи нынче. Ты и узнаешь, кто он такой. Он так говорит, что самые закоренелые преступники бросаются на колени и плачут, и раскаиваются. Графиня Катерина Ивановна, как это ни странно было и как немало это шло к ее характеру, была горячая сторонница того учения, по которому считалось, что сущность христианства заключается в вере в искупление. Она ездила на собрания, где проповедовалось это бывшее модным тогда учение, и собирала у себя верующих. Несмотря на то, что по этому учению отвергались не только все обряды, иконы, но и таинства, у графини Катерины Ивановны во всех комнатах и даже над ее постелью были иконы, и она исполняла все требуемое церковью, не видя в этом никакого противоречия. «Вот бы твоя Магдалина послушала его, она бы обратилась», — сказала графиня. «А ты непременно будь дома вечером, ты услышишь его. Это удивительный человек». «Мне это не интересно, матант». «А я тебе говорю, что интересно, и ты непременно приезжай. Ну, говори, еще что тебе от меня нужно? Видай вот арса, выкладывай все. А еще дело в крепости». «В крепости. Ну, туда я могу дать тебе записку к барону Кригсмуту. C'est un très brave homme. Это очень достойный человек. Да ты сам его знаешь. Он с твоим отцом товарищ. Il donne dans le spiritisme. Он увлекается спиритизмом. Ну да это ничего, он добрый. Что же тебе там надо? Надо просить о том, чтобы разрешили свидание матери с сыном, который там сидит. Но мне говорили, что это не от Кригсмута зависит, а от Червянского. Червянского я не люблю. Но ведь это муж Мариет. Можно и ее попросить. Она сделает для меня. Elle est très gentille. Она очень мила. Надо просить еще об одной женщине. Она сидит несколько месяцев, и никто не знает, за что. Но нет, она сама, наверное, знает, за что. Они очень хорошо знают, и им, этим стриженным по делам. Мы не знаем, по делам или нет, а они страдают. Вы христианка и верите Евангелию, а так безжалостны. Ничего это не мешает. Евангелие Евангелием, а что противно, то противно. Хуже будет, когда я буду притворяться, что люблю нигилистов и, главное, стриженных нигилисток, когда я их терпеть не могу. За что же вы их терпеть не можете? После 1 марта спрашиваешь, за что? Да ведь не все ж участницы 1 марта. Все равно, зачем мешаются не в свое дело? Не женское это дело. «Ну да вот, Мариет, вы находите, что может заниматься делами», — сказал Нехлюдов. «Мариет?»